Глава вторая. Красный Никита. Анатолий, хоть и считался опытным бойцом, в палатке у Нестора раньше не бывал. Обычно диверсантов инструктировал дед, бывший офицер-десантник, прошедший за время своей службы в российской армии несколько горячих точек. Однако неделю назад дед пропал без вести. Старый головорез не боялся ни бога, ни черта, и частенько отправлялся в прилегающие к Войковской туннели, вроде как исследовать их, а на самом деле просто щекотать себе нервы. Уходил в свои экспедиции с трехдневным запасом еды, питья и махорки, чтобы потом докладывать Нестору о полезных находках и различных странностях, которые обнаруживал в бескрайних, неведомо для каких целей и кем сооруженных лабиринтах. Дед никогда не пропадал больше, чем на 4 дня. Поэтому на пятый на его поиски направили специальную группу. Отряд вернулся ни с чем, и деда перестали ждать, определив в покойники. Анатолий подумал ненароком, а не для того ли его вызвали, чтобы предложить освободившуюся вакансию. Штабная палатка была ярко освещена. В обычных каморках царил сумрак, лишь немногим дозволялось зажигать лампадки. Но в жилище командующего повстанческой армии был подведен ток со стационарных генераторов. Ширма популярного на Войковской черного цвета разделяла палатку на 2 половины. В дальней находились личные апартаменты батьки. Жил Нестор чуть богаче рядовых анархистов, но комфортным его жилье нельзя было назвать. Весь интерьер состоял из раскладушки, продавленного кресла, обшарпанного, заваленного бумагами письменного стола, тумбочки, книжной полки и старого шифонера. Добра положим больше, чем у Анатолия, но даже с кабинетом какого-нибудь аппаратчика с захолустной красной станции не сравнить. Большую часть ближней половины занимал круглый обеденный стол. На нем была разложена карта метро, громадная, склеенная из десятка полос комнатных обоев. Таких здоровых и подробных карт Анатолию прежде видеть не приходилось. Все привычные линии метро были нарисованы черным пунктиром, и это было понятно. За годы, проведенные под землей, любой обитатель метро мог назвать все станции и рассортировать их по линиям наизусть. Ценность карты Нестора заключалась в том, что на ней разноцветными карандашами были отмечены неизвестные и не указанные на обычных картах ответвления, вентиляционные шахты и коридоры. Карта была испещрена многочисленными вопросительными и восклицательными знаками. Наверное, вопросы ставились в пунктах, которые еще не были разведаны до конца, или преподнесших разведчикам новые сюрпризы, а восклицательные знаки означали опасность. По карте были разбросаны патроны разных калибров, словно фишки на игровом поле. В нескольких жестяных банках дымились окурки. Нестор кивнул пришедшим, и те, кашляя и оглядываясь, стали располагаться вокруг стола. Места занимались согласно незримой табели о рангах. Батька расположился в кресле с высокой спинкой и обитыми кожей подлокотниками. Начальник местной контрразведки, известный на Войковской как товарищ Каретников, а на других станциях, наверное, под другими именами, занял стул, спинка которого была сработана из красного дерева и покрыта затейливой резьбой. Аршинов провалился в брезентовый шезлонг, а 7 приглашенных ребят приткнулись на грубо сколоченных табуретках и длинной деревянной лавке. Только теперь Анатолий заметил невысокого, пухлого мужичка, настороженно выглядывавшего из-за спины батьки. В детстве Анатолий видел фильм о Второй мировой войне и смутно припоминал форму офицеров НКВД. Именно в нее был облачен незнакомец, а темно-синих галифе, наглухо застегнутого кителя цвета хаки с ромбиками в петлицах, фуражки с крановым околышем и синей тульей веяло музейным духом. Да и глаза из-под козырька глядели смурные, казенные. Этому опереточному офицеру-НКВДшнику оставалось только гаркнуть «За Родину! За Сталина!», чтобы войти в образ окончательно. Незнакомец сразу и бесповоротно Анатолию не понравился. Взмахом руки Нестор оборвал шепоток. «То, что я сейчас расскажу, — произнес он, похрустывая пальцами, — должно остаться между нами. Да даже и соберись вы, кому об этом рассказывать, не поверят. Слышал кто-нибудь из вас, молокососов, про Евгенику, о попытках нацистских ученых создать совершенного человека?» В СССР тоже была такая наука, и опыты ставились. Немцев за эти опыты потом под трибунал отдавали и вешали. Но это не от того, что они преступления против человечности совершали, а потому что Германия проиграла ту войну, а мы выиграли, и победителей не судят. И за опыты над людьми не судят тоже. До распада СССР опыты продолжались. Молодежь снова зашепталась. Опереточный НКВДшник обвел Говорунов нехорошим взглядом, словно мух ловил на липкую ленту. Нестор нахмурился и повысил голос. Потом, понятно, были прерваны, потому что кончились деньги. И смысла особого не было. А вот после катаклизма, как выясняется... Он оглянулся на НКВДшника. «Продолжились. На красной линии». «И чё они там? Золотыми яйцами людей выводят?» — хмыкнул Серега. Аршинов потянулся к нему из своего шезлонга и влепил звучную затрещину. Остальной выводок примолк. «Вывели уже почти», — тряхнул головой батька. «Вот доносят, что красные на пороге создания генетического...» Он снова оглянулся на офицера. «В общем, будут они делать сверхчеловеков, которые радиацию смогут переносить с легкостью. То, что для нас смертельная доза, им будет тьфу!» Снова вступил Нестор. «Что это значит?» «Значит, если мы такую штуку получим...» Начал было Анатолий, но батька не дал ему договорить. «Нет, Томский. Это значит, что если они такую штуку получат, то поверхность над метро их будет. Все оружие, вся аппаратура, до которых никакие сталкеры добраться не могли, все будет их. То-то они себе империю построят. Чаша весов окончательно склонится на сторону красных. Они подомнут под себя Ганзу, потом остальные станции. Допустить этого нельзя. Мы решили взять на себя ликвидацию лаборатории и лиц, причастных к проекту. Эта чертова штуковина не должна достаться никому». Нестор замолчал. И в штабной палатке повисла недоуменная тишина. Каретников не выдержал первым. «Зачем же уничтожать-то? Если эта генетическая перестройка дает такие возможности, надо просто выкрасть технологию, если у нас в руках такая сила окажется». «И это, говорит анархист», — с осуждением покачал головой Нестор. «Они же новую расу создавать собрались. Мне жизнь урок один дала. За все-то в ней, суки, платить приходится. Кто знает, чем эти сверхчеловеки будут расплачиваться за свою невосприимчивость к облучению. Будут ли они вообще людьми? А ты ими еще и управлять хочешь? Нет, брат, я к этому не готов. И ты к этому не готов тоже». Каретников съежился и смирился с поражением. Нестор обернулся к НКВДшнику и показал на него рукой. «Забыл представить». «Никита», — сказал батька, обращаясь к собравшимся, — «он к нам прямиком с Дзержинской пожаловал, так сказать, из самого осиного гнезда. Никита душил всю жизнь врагов народа, а потом вдруг передумал, обидели его. Решил Никита бежать, а чтобы мы ему политическое убежище дали, он нам и принес эти ценные сведения. Баш на баш, так?» «Я сюда по идейным соображениям пришел», — затараторил толстячок. «А в доказательство искренности моих намерений готов помочь проникнуть в лабораторию на Дзержинской. Ею руководит профессор Корбут». Никита выполз, наконец, из-за широкого батькиного плеча. Подгреб к себе карандаши и принялся чертить на карте ходы-переходы, не прекращая бубнить о своем. Анатолий следил за ним внимательно и запоминал. А другая половина его мозга работала. Подсознательно он уже понимал, что его назначат командиром диверсионной группы. Вот и он, поворотный момент в судьбе. Опять какие-то сволочи хотят насильно осчастливить человечество. Опять хотят экспериментов над телом и над душой. Будут конструировать нового человека, неподвластного радиации. И только? «Не верю», — подумал Анатолий. «Им на этом останавливаться неинтересно. Им нужен человек, совершенный во всем, идеальный солдат, послушный, безжалостный, неуничтожимый, без личности, шестерня, а не человек. Шестерня, из которых они будут создавать свою вселенскую мясорубку. Что за человек Корбут? Кто бы он ни был, что бы им ни двигало, этому человеку придется умереть. Никита божился, что сможет довести диверсионную группу к Дзержинской через проспект Маркса, то есть через охотный ряд. Дайте, мол, только шанс проявить себя, доказать свою преданность. И неуловимым перетекающим движением, как улитка в раковину, он спрятался обратно за спину Нестора. «До охотного еще добраться надо», — мрачно заметил батька. «Маяковскую проскочите без проблем, там без власти. Что до Чеховской, то придется договариваться с фашистами. Анатолий, ты старшим группы пойдешь». Готовился Толя к этому, готовился, а все равно что-то ёкнуло. «А значит, и переговоры с этими головорезами вести будешь», — наставлял Нестор. «Спросишь Малюту. Этот у них один из главных. Передашь привет от дяди Миши. У Малюты передо мной должок имеется. Думаю, не забыл. Теперь, Каретников, тебе слово. Всем выдадут пистолеты с глушителями. Калаши только для отхода. Оружием, взрывчаткой и снаряжением обеспечит Аршинов. Он все подготовит заранее и встретит вас на Белорусской». Обсуждение деталей и напутственное слово Нестора заняли еще полчаса. Все это время Анатолий пытался поймать взгляд перебежчика Никиты. Безуспешно. Тот все время прятался в своей раковине. Когда с делами было покончено и Толя с командой выбрался наружу, он уже четко знал – с этого человека глаз спускать нельзя. Группа отправилась в столовую, а Анатолий к Аршинову. Тот стоял у одной из палаток и пытался сбить цену на бутылку самогона. В конце концов, сменив пряник уговоров на кнут угроз, он с многообещающим видом шепнул торговцу: «Вижу, не нравится тебе на нашей станции торговать. Хочешь, в 5 минут устрою, что твоего духа здесь не будет?» «Не надо!» — испуганно замотал головой торговец. «Будь по-твоему. Эх, сплошные убытки с вами!» Аршинов сунул бутылку в карман шинели, кивнул Анатолию. «Пойдем, жахнешь за компанию!» «Не пью». «А я, знаешь ли, употребляю. Имею такую слабость». «Кто уж не знает!» пробормотал Толя. «Молчать!» Аршинов сделал внушительный глоток самогона и ткнул пальцем вверх. «Знаешь ли ты, губошлёп, что есть такое российский прапорщик?» «Ну, звание такое армейское». Толя мялся, не зная, как перейти к нужному. «Ха! Звание! Это не звание, а образ жизни, метод мышления. Ни одна армия без нашего брата не обойдется. Ни там наверху, ни тем более здесь, под землей. Я, соколик, неподалеку отсюда служил. Моя часть в Тушинском лесопарке стояла. Ленинградское шоссе, номер... Хе, какая б теперь к черту разница? Нет уж ни части, ни шоссе. А я остался. Мы заранее знали, что эта хренотень начнется. Ну и начали военное имущество в спешном порядке вниз переносить». Аршинов вновь приложился к бутылке и опорожнил ее в один глоток. «Фу! Ну и гадость! Ничего, Анатолий, на Белорусской я тебя настоящим спиртом угощу, довоенным, пальчики оближешь. У меня ведь там не только пластиковая взрывчатка и автоматы, все в хозяйстве имеется». «Где встретимся?» «Деловой ты парень, Толян!» Аршинов дружески хлопнул Анатолия по плечу. «С таким в разведку идти можно, елы-палы!» Анатолий вздохнул. Операция предстояла сложная. «И все-таки где?» «В Караганде. Считай боковые туннели. Те, что по правой стороне. Я из 9-го сигнал фонариком подам. 3 короткие вспышки, 3 длинные. И опять 3 короткие. Сечешь?» «Так точно». «Ничего ты не сечешь. Я срочную в морфлоте радистом барабанил. И этот сигнал на азбуке Морзе означает «сос». Понял? Голова, 2 уха». Анатолий кивнул, но думал не о морфлоте и не об азбуке Морзе, а о фонарике обходчика. Болезненный, неживой. Так описывал тот челнок свет фонаря, которым пользуется мертвец-обходчик. По позвоночнику побежали мурашки. И надо же было подвернуться этому торгашу со своими байками как раз накануне отбытия. Сколько он еще будет всматриваться в мерцающий свет чужих фонарей в темных тоннелях, пытаясь определить, обычно он или... А ведь вся жизнь метро сплошь походы в эти треклятые туннели. Так и крыша поедет. Нет, нужно мыслить рационально. Нет никаких обходчиков, и мамочек в метро нет. Эти дурные страшилки выдуманы людьми из подленького желания напугать тех, кто еще глупее их, а потом полюбоваться, что выйдет. Болезненный, мертвенный. А что, скажете на милость, выглядит не болезненным и не мертвенным в этом дивном новом мире? Например, свиньи. Как бы бодро они ни хрюкали, но не закали такую, сама от рака сдохнет. Да и нормальными их назвать язык не поворачивается. На речном вокзале вон шепчутся, что у свиней чуть ли не коллективный разум. И то ли свинари там пасут свиней, то ли наоборот. Никто не поручится. И грибы уж точно мертвенно-бледные. И дети у людей в метро мертвенно-бледные родятся. Откуда в подземелье румянцу взяться? С унылым скрипом подкатила на излете мотодрезина, отрывая Толю от мыслей о борьбе с привидениями. Управлял ею человек, измазанный в солярке до того, что никакие обходчики ему и в подметки не годились. На черном от машинного масла и копоти лице улыбка выглядела особенно белозубой, как у негров в кино. Водила, заметив прапорщика, дурашливо отдал ему честь. Прощаясь, Аршинов пожал Анатолию руку. «До скорой встречи! Помни, три коротких, три длинных и опять три коротких. Девятый туннель. Люба, братцы, Люба, братцы, жить!» — запел он во весь голос. «С нашим атаманом не приходится тужить». Покачиваясь и распевая неофициальный гимн повстанческой армии, Аршинов неточно спрыгнул с платформы на дощатый настил мотодрезины. Поднял лежавший автомат и уселся на деревянной лавке, положив оружие на колени. Анатолий направился в другой конец платформы, где располагалась общая столовая. Обитатели бывшей Войковской, когда находились в хорошем настроении, были людьми покладистыми и гостеприимными. Съестных припасов, доставлявшихся в гуляй-поле с подшефных станций, хватало с избытком, поэтому гости, независимо от звания и статуса, всегда могли рассчитывать на миску жидкого грибного супа и кусок соленого сала. Слава анархии! Вот и сейчас, сидя на длинных лавках, ели, курили и запросто общались между собой как коренные жители Войковской, так и совсем незнакомые Анатолию люди. Семеро диверсантов расположились за отдельным столом и в ожидании командира тихо переговаривались между собой. Анатолий знал каждого из ребят поименно. Некоторые из них обосновались на Войковской раньше него, привлеченные сладкими идеями об истинном равенстве и братстве. Другие, прослышав о веселом нраве анархистов, подтянулись относительно недавно. В основном это все были Толины ровесники, крепко сбитые парни, готовые в любой момент полезть в драку. Анатолий уселся между другом своим Сергеем и самым молодым из диверсантов курносым Коляном. Колян был совершенно помешан на восточных единоборствах и вечно доставал библиотекарей с водного стадиона с бесконечными требованиями выдать ему очередную партию самоучителей по кунг-фу и айкидо. Ребром ладони Колян всегда стучал о твердую поверхность. Так закалялась сталь. Сейчас он глухо барабанил о деревянный стол, чтобы ни секунды, даже за едой, не прошло без пользы для дела. «Уделаем этих изобретателей яйцеголовых!» — убеждал он Сергея. «На раз-два!» «Заткнись, Колян!» — Сергей с хмурым видом зачерпнул ложку супа. «У нас такого дела еще не бывало. В самое логово лезем. Передушат, как котят, и тебя первого!» Толя хотел приказать Сереге замолчать, всыпать ему за паникерство, но слова застряли в горле. Командир посмотрел на сосредоточенные лица своих подчиненных и вдруг проникся их настроением. Перед глазами стала картина трехлетней давности. Мешки с песком, растрескавшийся бетон стен, обрывок кабеля, который свисал с потолка, словно оборванная петля, из которой только-только достали висельника. Маленький пятачок света, костра на сотом метре. К тому времени Анатолий дежурил уже, как ему казалось, раз 100 и считал дозоры скучной и безопасной по большому счету рутиной. Беспокоиться вроде как было не о чем. В этот раз его наряд охранял туннель, идущий в сторону дружественных станций. водный стадион и речной вокзал. Из темноты могли появиться разве что сменившиеся работники свинофермы или обоз дрезин, нагруженных провиантом. Четверо часовых дожидались смены, коротая время в ленивой, беспредметной беседе. Вот тогда, в той сонной, спокойной обстановке, Анатолий и почувствовал запах смерти. Кто-то говорил, кто-то смеялся, а Анатолий вдруг выпал из обоймы. Он покрутил головой, оглядываясь по сторонам, словно надеялся увидеть неких духов, которые струились через паутину трещин в стенах, наполняя все его существо смесью мутного ужаса и безудержной паники. Что это? Кто? Откуда появится? В таком состоянии Анатолий провел с минуты, но минута растянулась на час. А затем раздался звук, заставивший встрепенуться всех остальных. Определить его источник было несложно. В 20 метрах от блокпоста в стене туннеля зияли два черных прямоугольника. Двери, ведущие в подсобное тупиковое помещение. Сухое, переходящее в тихий треск шуршания, доносилось из ближней комнаты. Первым вскочил на ноги рыжий Митяй, повел стволом автомата. Прикрученный к нему фонарь осветил серые стены, покрытые пятнами сырости, потолок и ржавые рельсы. «Чего это там?» Шуршание и треск стихли, но Митяй все никак не мог успокоиться. «Ребят, вы сидите, а я гляну пойду, а то самому стыдно, чуть не обделался». «Там же глухо все, сколько раз уже!» Он двинулся к двери подсобки. Анатолию захотелось остановить его, но вместо этого он, будто загипнотизированный, просто продолжал наблюдать за перемещением конуса света. Митяй добрался до двери, посветил внутрь и обернулся к товарищам. «Ничего здесь нет, пусто!» Опустив автомат, он вошел внутрь помещения и... Эхо разнесло его вопль по всему туннелю. Потом уши резанул треск автоматной очереди. Часовые в считанные секунды пришли в себя и рванули на помощь другу. Однако к тому моменту, когда троица влетела в комнату, готовая прошить свинцом все, что шевелится, помещение было пустым. Митяев автомат валялся на полу рядом с решеткой вентиляционного отверстия. Анатолий хорошо запомнил эту решетку. Сваренная из стальных прутьев толщиной в палец, она была искорежена, раздавлена и погнута неведомой силой, будто была из жести. Решетка прикрывала горловину вентиляционного рукава шириной не более человеческой головы. Однако Митяй исчез в ней целиком. Кроме нее ему деваться из комнаты было некуда. Вокруг зияющей дыры алели пятна крови с прилипшими клоками рыжих волос. Анатолий отлепил их и осторожно отнес Митяевой матери похоронить сына. Больше от того ничего не осталось. И не отпускала с тех пор Толю мысль, что он почувствовал опасность за минуту до того, как все началось. Уже тогда он точно знал, кто-то умрет. Анатолий вернулся к реальности, потер лоб, чтобы отогнать видение, посмотрел на успевшие опустить тарелки товарищей и встал с лавки. «Далеко не расходиться», — хрипло скомандовал он. «Через час всем быть на платформе». Он вернулся в свою палатку и зачем-то достал футляр от скрипки, сунул за пазуху брошюрку анархистского Евангелия, а в карман томик стихов. Кто знает, вернется ли когда-либо на гуляй-поле он сам. Зашнуровывая пустую папку, Толя вдруг улыбнулся. Вспомнилась вычитанная в какой-то книжке деталь похорон египетских фараонов. Отправляясь в путешествие по загробному миру, те брали с собой все, что могло пригодиться на этом многотрудном пути. Метрополитен в его нынешнем виде немногим отличался от загробного мира. Выходило, что он поступал в лучших традициях сгинувшей древней цивилизации. Символический, как ни крути, жест.